Старания Берона сложить всю вину на Миниха нисколько не облегчили его собственной участи. Генералитетская комиссия, состоявшая из 8 членов – графа Чернышева, Хрущева, Лопухина, Бахметьева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина-Самарина, Соковнина – 8 апреля приговорила казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну, но 14 апреля издан был манифест, в котором от имени императора говорилось: «Как мы по природному нашему великодушию и в рассуждении добровольного признания, как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни все милостивейше освободить, а напротив того со всею его фамилией, так уж и братьев у обоих и зятя Бисмарка, которые в вине оскорбления величества явно с ним общее приличились, по отписании всего их имения на нас в вечном заключении содержать, дабы тяжкое оное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, без всякого взыскания не остались, так аж всему тому, что нашему государству и общему покою и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг предупреждено было». Этот любопытный манифест начинается воспоминанием о Годунове, который по искоренении древней фамилии российских царей избран на царство своими советниками и единомышленниками и привел был Россию к совершенному падению, если бы премудрый промысел Божий этому не воспрепятствовал. Всякий легко мог бы понять, к чему клонилась речь о Годунове. Но после Годунова поведена речь о двоевластии, бывшем при царе Михаиле. Сказано, что народ, боясь прежних коварств, просил его величество принять в помощники и правители отца своего, патриарха Филарета, которому был дан титул великого государя, а от этого самого времени Российская империя высочайше процвела и распространилась. Если этим намеком хотели указать, что Россия процветет и распространится в правлении матери императора, то намек был неудачен, потому что при царе Михаиле соправителем был отец. Очень может быть, что манифест был составлен Остерманом или по его мысли, и нарочно был вставлен намек на необходимость быть правителем отцу императора. Далее манифест обращается опять к сравнению Берона с Годуновым и обвиняет герцога Курлянского в невинном пролитии крови и в мучительном заточении многих знатных особ духовного и светского чина, обвиняет в коварствах и интригах, направленных против родителей императора, обвиняет в том, что он, Берон, через своих креатур различные способы употреблял в Российской империи, яко самовластному государю быть, у нас самодержавную власть вовсе отнять и наших родителей от правления исключить. И здесь говорится о замысле исключить из правления обоих родителей. Потом Берон обвиняется в получении не по достоинству своему неисчислимого богатства, тогда как в Россию прибыл в мизерном состоянии. Берон был сослан в Пилым, где для него был выстроен дом, как говорят, присумку Миниха, знак, что судьба герцога Курлянского была решена уж давно, когда еще Миних был первым министром. Сосланы были его братья, свояк Бисмарк, но вместе с Бероном и Бисмарком арестован был русский человек, вполне преданный регенту, кабинет министра Бестужев-Рюмин. Одно из обвинений Берону было: «Вы Бестужева всегда фаворитом имели и в кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров». И в обвинениях Бестужеву выставлено искание и получение благосклонности бывшего регента. Первое. Быв в Копенгагене, с Бероном корреспонденцию имел, и во время первого его в Санкт-Петербург приезда искал он в нем, дабы через него получить кавалерию Александра Невского и прибавку жалования, что и получил. Когда послан паки в Копенгаген, то он, Берон, произвел его тайным советником и еще обещал произвести в кабинет министры и отцу его в вине прощения исходатайствовать. Второе. По повелению Берона у датского двора старался, чтоб Берону титул светлости придан был. Третье. После вторичного приезда Бестужева в Петербург Берон произвел его в кабинет министра. Потом следует обвинение в известном уже старании Бестужева доставить Берону регентство и удержать его за ним. Бестужев вел себя дурно при допросах. Сначала обговаривал Берона, потом, когда Миних перестал быть в силе, начал признаваться, что он наговаривал ложно на бывшего регента, желая угодить Миниху и получить посредством него облегчение своей участи. Просил помилования для страдания спасителя, для здравия и благополучия императора и родителей его. Но комиссия 27 января 1741 года определила Бестужева четвертовать. Бестужева четвертовать, но в том же самом старании утвердить за Бероном регентство сверженный регент обвинял и других. По его показаниям привлечены были к делу и оказались виновны фельдмаршал граф Миних, канцлер и кабинет министра князь Черкасский, генерал Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головкин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обермаршал граф Левенвольд, тайный советник барон фон Мергден, тайный советник фон Бреверн, генерал-майор Албрехт. 24 апреля им было объявлено прощение. Объявление это оканчивалось так. Хотя по оным явным обличениям, по силе прав государственных, надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям, и опасаемым всей нашей Российской империи деле в конец доследовать. Однако ж мы, по природному нашему великодушию и из высочайшей нашей императорского величества милости, вас во всем том прощаем, в том уповании, что впредь по должности своей данной нам присяге верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете». Бестужеву Рюмину также было объявлено прощение, с тем, что подробно описал все, как Берон достиг регентства. Но по указу 22 мая он был сослан в отцовскую пашихонскую деревню на житье без выезду. А жене его и детям пожаловано на пропитание 372 души в Белозерском уезде, оставшиеся за раздачей. Не сочли неблагоразумным, опасным для нового правительства дважды оскорбить главных лиц в государстве, оскорбить обвинением и прощением. Миниха простили вместе с другими, но в манифесте о винах Берона обнародовано и обвинение человеку, свергнувшему Берона. В числе вин бывшего регента читали: «Ведая подлинно, что некоторая знатная персона по своим поступкам еще при жизни нашей государыни-бабки подозрительна была в том, первое, что с таким иностранным двором дружбою собязана, который Россию недоволен, второе,